дыхание. Морозный закат. Пошел за деревню к лесу, от которого шел розовеющий на солнце туман. Но туман оказался вовсе не туманом, это был дым, причем не дым обычного костра. Запах чего-то тяжелого услышался издали. Подойдя, я понял, что это. Это строители жгли старые покрышки, грелись около них. Гора запасенных покрышек высилась рядом. Пошел дальше. У леса оглянулся. Закат заканчивался. Такое было ощущение, что не солнце опускается, а тучи находят на него, затапливают. Вот солнце исчезло. Только последний луч вырвался вверх, как сигнал из бездны, что именно тут затонул корабль. Еще долго шагал. Вскоре настоящий туман разом схватил пространство, потом вдруг исчез. Снег под ногой стал крепнуть, вскрикивать. Потом туман вновь появился. Снег замолчал. И так несколько раз. Туман то появлялся, то исчезал, будто кто приближался к земле и сокрушенно вздыхал. Ночью поднялся ветер, поднял снег. При луне было видно, что нового снега сверху не добавлялось. Это прежде упавший все носился и все не мог найти места, где улечься до весны.